Раздел восьмой. Поставив суп на маленький огонь, Рис решительно взялась составить список необходимых продуктов. Маленькая закусочная, домашняя кухня, пятизвездочный ресторан. Да какая, собственно, разница? Еда есть еда. Так чему ж экономить на готовке? Между выполнением заказов Рис с усиленной энергией принималась очищать кухню. Она как раз отмывала пол под раковиной, когда на кухню проскользнула Линда Гейл. «Хочешь показать, что ты не такая лентяйка, как все мы?» «Да нет. Просто стараюсь занять себя чем-нибудь, пока нет заказов. Когда закончишь здесь, можешь отправиться ко мне и занять себя чем-нибудь там. Ты что, злишься на Джоани?» «Нет. Я злюсь на весь мир. Вот этот никчемный, вонючий мир. Можешь стереть силой мысли последние 24 часа?» «Пожалуй, нет». Девушка дружески коснулась плеча Рис. «Зато у меня есть шоколадка». Рис со вздохом уронила тряпку в ведро с водой. «Какая шоколадка?» «Маленькие подушечки в золотой фольге. Такие еще раздают в гостинице. Ну, а мне они достаются по знакомству». Рис невольно улыбнулась. «А, помню. И в самом деле неплохие, может, Рис?» Голос Джоани был холоден, как лед. «Зайди на минутку ко мне в кабинет». Девушки обменялись взглядом, причем Линда Гейл посмотрела на Рис с искренним сожалением. Затем Рис встала и последовала в кабинет к Джоани. «Закрой дверь». «Мне только что звонил Ло. Сказал, у них на ранчо был шериф, задавал им разные вопросы. Судя по всему, его интересует, не пропадал ли в последнее время кто-нибудь из женщин. Много из шерифа не вытянешь, но Ло у меня не дурак, так что узнал он все-таки достаточно». Подойдя к окну, она распахнула его настежь, после чего полезла в карман за сигаретой. Рик сказал: «Не исключено, что с этой женщиной что-то произошло, и кое-кто мог видеть это. Человек, который поднимался вчера по тропе Малого Ангела. Он-то и наблюдал за тем, что произошло за рекой. И поскольку я тоже не дура, мне не составило труда сообразить, что кое-кто — это ты. Шериф просил меня не рассказывать ничего до окончания следствия. Но поскольку он все равно ничего не обнаружил, я видела, как мужчина убил женщину, задушил ее на моих глазах, а я была слишком далеко, чтобы вмешаться. А теперь они ничего не могут найти, как если бы ничего вообще не происходило». Джоани выпустила изо рта колечко дыма. «Что за женщина?» «Понятия не имею. Я ее не узнала. Да и видела я ее издалека, как и его. Но остальное... Бог ты мой! Давай-ка без истерик!» Джоани говорила твердо и спокойно. «Если хочешь, присядь, но нервы оставь при себе. Хорошо, ладно». Садиться она не стала, но слезы послушно вытерла. «Я видела их. Видела, что он сделал. Только я одна это и видела. Ее сапоги колотили по земле. Черные ботики с серебряными застежками за дверью кухни. Черная куртка мужчины, его оранжевая шляпа. Темно-серая куртка с капюшоном, огромный черный пистолет. Только я одна это и видела, — повторила она, — но этого оказалось недостаточно. Ты сказала, что вы были там с Броуди. Он находился ниже по склону и ничего не видел. Потом... Он поднялся со мной на то место, где я стояла, но на берегу уже никого не было. Почувствовав, что начинает задыхаться, в этой крохотной комнатке Рис подошла ближе к окну. «Поверьте, я ничего не выдумываю». «С чего ты решила, будто я тебе не верю? Раз уж ты оказалась выбитой из колеи, могла бы взять сегодня выходной». «У меня уже был вчера выходной. И вот что из этого получилось. Алло? Ло не сказал, у них на ранчо никто не пропадал?» «Да там все женщины наперечет? Конечно. Рис устала, закрыла глаза. Она и сама не знала, огорчило ее это известие или порадовало. Раздался негромкий стук, и в комнату просунулась голова Линды Гейл. «Мы тут уже не справляемся, люди нервничают». «Пусть немного подождут», — распорядилась Джоанни. «Сможешь доработать до конца смены?» Это было сказано Рис. «Да, мне самой легче, когда я чем-то занята. Тогда иди готовь. И если тебя будет что-то мучить, плевать на то, что говорит Рик Мартсон. Можешь прийти ко мне и рассказать». «Спасибо. Мне и в самом деле намного лучше». «Ясное дело. Такие вещи лучше не держать при себе». «Я хотела спросить вас. Вообще-то я уже спрашивала Броуди, но они с шерифом друзья, а мне хотелось бы знать, Мартсон, что он представляет собой? Какой шериф?» «Я ценю его достаточно высоко. Иначе не стала бы дважды голосовать за него. Я знакома с ним уже добрый десяток лет, с тех пор, как он переехал сюда». «Понимаю, но...» — Рис облизнула губы. «А как он справляется со своими обязанностями?» «Он делает то, что нужно, и делает это без лишней суеты. Может показаться, что в таком городишке, как наш, и делать-то особо нечего. Но это только на первый взгляд. Здесь у каждого, заметь, у каждого есть свое оружие. И Рик строго следит за тем, чтобы стреляло оно только по мишеням да на охоте. И он весьма умело поддерживает порядок даже в то время, когда город захлебывается от наплыва туристов. В общем, с работой он справляется». Не нужно было обладать большой проницательностью, чтобы понять, что Рис это все не убедило. «Ответь-ка мне вот что», — продолжила Джоанни. «От тебя тут еще что-нибудь зависит?» «Не знаю». «Тогда предоставь это все Рику, а сама возвращайся на кухню и продолжай готовить». «Хорошо. Кстати, я как раз составляю список и хотела бы заметить, что намного выгоднее покупать свежий чеснок, а не чесночную пудру». «Буду иметь в виду». Суп оказался на редкость удачным, так что не было ни малейшего повода сожалеть о том, что ей пришлось использовать сушеные приправы вместо свежих. Пора признать, что постоянная тяга готовить каждое блюдо как можно лучше, доводить его до совершенства, осталась в прошлом. В конце концов, посетителям здесь было абсолютно без разницы, чем она приправляла еду, лишь бы было вкусно. Так какой смысл переживать из-за каких-то специй? Ее задача — готовить, подавать блюда и получать за это чеки. Этот бизнес ей не принадлежит. И вообще, она явно совершила ошибку, поселившись здесь наверху. Пожалуй, имеет смысл вернуться назад в гостиницу. А еще лучше — побросать вещи в машину и уехать из города. «Броуди пришел», — сообщила ей Линда Гейл. «Вот заказ. Они с доктором хотят отведать твоего супа». «Броуди и доктор», — пробормотала Рис. «Ничего не скажешь. Замечательно». «Ладно. Она приготовит им суп». Чувствуя, как в груди у нее вскипает ярость, она наполнила супом две чашки, затем аккуратно установила их на поднос, снабдив все булочками и маслом, оставалось лишь отнести все за столик. «Ваш суп! Прошу! А в качестве дополнительного блюда прослушайте вот что. Я не больна и потому не нуждаюсь в медицинском обследовании. С моим зрением тоже все в порядке, и мне вовсе не приснилось, что ту женщину задушили до смерти». Говорила она достаточно ясно и с таким накалом, что все разговоры за соседними столиками умолкли. И только музыкальный автомат продолжал наигрывать свои мелодии. «Приятного аппетита! С этим пожеланием она направилась к себе на кухню. Сдернув фартук, Рис подхватила свою куртку. «Моя смена закончилась, я к себе». «Давай». Джоанни меланхолично сунула в гриль гамбургер. «Завтра тебе с 11 до 8. Я знаю свой график». Выйдя из ресторанчика, Рис свернула за угол и устремилась вверх по лестнице.